На кормовой палубе пожар был почти ликвидирован. Лишь кое-где сохранились очаги пожара, вследствие сильного сквозняка, раздувавшего пламя. Переборки, трапы, рундуки в кормовых кубриках от страшной жары превратились в груды исковерканного металла. Пропитанный бензином настил верхней палубы толщиной почти в 3 дюйма точно слезнуло гигантской паяльной лампой. Обнажившиеся стальные листы, раскаленные до красна, зловеще светились и шипели, когда на них падали хлопья снега. Хартли и его люди, работавшие на верхней палубе и в нижних помещениях, то мерзли, то корчились от адского жара. Они работали как одержимые. Одному Богу известно, откуда брались силы у этих измученных, едва державшихся на ногах людей. Из башен, из служебного помещения корабельной полиции, из кубриков, из поста аварийного управления рулем, отовсюду они вытаскивали одного за другим моряков, застигнутых взрывом, когда в корабль врезался кондор. Вытаскивали, бронясь, обливаясь слезами, и снова бросались в эту преисподнюю, несмотря на боль и опасность, раскидывая в стороны все еще горящие, раскаленные обломки, хватаясь за них руками в обожженных, рваных рукавицах. Когда же рукавицы терялись, они оттаскивали эти обломки голыми руками. Мертвецов укладывали в проходе вдоль правого борта, где их ждал старший матрос Дойл. Еще каких-нибудь полчаса назад Дойл катался по палубе возле камбуза, едва не крича от страшной боли. Промокший до нитки возле своей зенитной установки, он закоченел, после чего начал отходить. Спустя 5 минут он уже снова был около орудия, несгибаемый, крепкий, что скала, и прямой наводкой всаживал в торпедоносцы один снаряд за другим. А теперь, все такой же неутомимый и спокойный, он работал на юте. Этот железный человек, с обросшей бородой лицом, точно отлитым из железа, и львиной гривой, взвалив на плечи очередного убитого, подходил к борту и осторожно сбрасывал свою ношу через леерное ограждение. Сколько раз повторил он этот страшный путь, Дойл не знал. После 20 ходок он потерял счет мертвеца. Конечно, он не имел права делать то, что делал. Церемония погребения на флоте соблюдается строго, но тут было не до церемоний. Старшина-парусник был убит. А никто, кроме него, не захотел бы, да и не смог зашить в парусину эти изуродованные, обугленные груды плоти и привязать к ним груз. «Мертвецам теперь все равно», — бесстрастно думал Дойл. Кэррингтон и Хартли были того же мнения и не мешали ему. Под ногами Николса и старшего телеграфиста Брауна, до сих пор не снявших свои нелепые асбестовые костюмы, гудела дымящаяся палуба. Удары тяжелых кувалд, которыми оба размахивали, отбивая задраики люка 4-го артиллерийского погреба, гулко отдавались в соседних помещениях корабля. В дыму, полумраке, из-за страшной спешки они то и дело промахивались, и тогда тяжелый молот вырывался из онемевших рук и летел в жадную тьму. «Может, еще есть время», — лихорадочно думал Николс. «Может, еще успеем». Главный клапан затопления закрыт 5 минут назад. Есть еще какая-то надежда, что двое моряков, запертых внутри, еще держатся за трап, подняв головы над водой. Оставалась одна, всего одна задрайка. Они попеременно ударяли по ней со всего размаху. Внезапно задрайка оторвалась у основания, и под страшным давлением сжатого воздуха крышка люка молниеносно распахнулась. Браун вскрикнул от дикой боли. Тяжелая крышка силой ударила его по правому бедру. Он рухнул на палубу и остался лежать, издавая мучительный стон. Даже не удостоив его взглядом, Николс перегнулся через комингс люка и направил мощный луч фонаря внутрь погреба. Но не увидел там ничего. Ничего, что хотел бы увидеть. Внизу была лишь вода. Черная, вязкая, зловещая. Подернутая пленкой мазута, она мерно поднималась и опускалась бесшумно, без плеска, перекатываясь из одного конца в другой по мере того, как крейсер то взлетал вверх, то падал вниз, скользя по склону огромной волны. «Эй, внизу! Есть там кто живой?» — громко крикнул Николс. Его голос он заметил словно бы со стороны, глухой, Надтреснутый от волнения, многократно усиленный эхом, с грохотом прокатился по железной шахте. «Эй, внизу!» — крикнул он опять. «Есть тут кто-нибудь?» Он напряг слух в мучительном ожидании, но в ответ не услышал ни малейшего, даже самого слабого шороха. «МакКуэйтер!» — крикнул он в третий раз. «Уильямсон, вы меня слышите?» Он снова стал вглядываться, прислушался снова, но внизу была лишь темнота да глухой шепот маслянистой воды, колыхавшейся из стороны в сторону. Он посмотрел на сноп света и был поражен тем, как быстро поглотила поверхность воды этот яркий луч. А там, под ее поверхностью, его бросило в озноб. Даже вода казалась мертвой, какой-то стоялой, мрачной и страшной. Внезапно, рассердившись на себя, он тряхнул головой, отгоняя нелепые первобытные страхи. Расшалилось воображение, надо будет подлечиться. Отступив назад, он выпрямился. Бережно, осторожно затворил раскачивавшуюся взад-вперед крышку люка.